все синим-сине, а вверху ровно, желтого светится, догорает, а по-желтому-то розовым мазнет, то, глядь, серое облако веретеном протянется, повисит-повисит, малиновую кромку поверху себя пустит, да и померкнет, и нетути его, будто кто пальцами водит, зарю размазывает. А из сумерек опять Оленька выступает, словно в воздухе нарисованная, сама чуть светится, как огнец, а сквозь нее все видать, слабенько так, темненько, а головка у ей гладенько причесана, а пробор светится, а личико Оленьки белое-белое, не шелохнется, а шея в дюжину рядов бусами спеленута, до самой ямочки на подбородке, и на лбу, и на ушах все бусы-бусы, висюльки тоже, а глазище Оленьки в пол лица, поверху аж на подброви подходит, по сторонам до самых до висков, сами темные, а сами блестят, как вода в бочке в полночь, а глядит она этими глазищами в самую свою середку, так глядит, будто чего сказать хочет, а ни почем не скажет. И смотрит, и глаз с тебя не сводит, и словно усмехается, али вопроса ждет, али словно сейчас запоет, рта не раскрымши. А рот у ей, у Оленьки, красный, а сама белая, а отведение от этого, такого, жуть, будто не Оленька это...